Сидя на ящике и наблюдая за взлетом, я думал о том, как мне быть с пожитками. Оставлять тут было боязно, неучтенному имуществу вполне моги приделать ноги. А тащить за собой не было никаких сих. Они закончились на том, что я сумел выволочь его из челнока. Оставалось только где-нибудь его припрятать и вернуться уже с сервитором или погрузчиком, ну на крайний случай парой крупных грузчиков. Вспышка озарила площадку. Левый двигатель взорвался, когда челнок уже набрал скорость. Суденышко закрутило и ударило боротом о край посадочного шлюза, оставляя немалую пробоину в корпусе. Подвластный инерции челнок вылетел за пределы поля, отсекающие атмосферу от голодного вакуума, и продолжил отдаляться, совершая неуправляемое вращение. Если экипаж и имел призрачные шансы на выживание, то пассажиры были обречены на мучительную смерть. Я едва сглотнул слюну, ставшую комом в горле. Глава 23. Нижние ярусы, в которой герой находит спутников и шляется по туннелям. Я еще не успел добраться до места проведения работ, а уже устал. А ведь мне предстоит работа нелегкая, даже по меркам взрослого. Но в новых реалиях никто не дает поблажек. Либо выполняешь порученную работу, либо скатываешься на самое дно. Я тяжело вздохнул и натянул капюшон поглубже. Я шел по центральным уровням в направлении ближайшего главного лифта. Здесь было множество иных лифтов, грузовых, пассажирских, служебных. Они могли проходить всего один уровень или же десяток, но главных лифтов было всего шесть. Их особенность заключалась в том, что они проходили через мидлайн. Вполне себе физическая линия, проходящая по нижней трети судна и отделяющая части с противоположными векторами гравитации. Их особенностью является наличие поворотного механизма в мидлайн. Благодаря ему можно без особых неудобств пройти зону отсутствующей гравитации, и что более важно, перевести груз. Моя небольшая процессия привлекала внимание. Впереди шел я с глубоко надвинутым капюшоном, а за мной грузовой сервитор, запряженный в тележку. Мое молодое лицо привлекало не меньше внимания, чем несвойственная здешнему укладу мантия, но его я успешно прятал под капюшоном. Немного хрипотцы в голос, понизить частоту, и вот уже подростка заподозрить во мне трудно. Но необычная мантия, серая, подбитая красным кантом, как бильно на глазу. Здесь весь культ ходит в красном, и цветовой идентификации учеников у них нет. Прошло еще слишком мало времени, чтобы особенности внешнего вида нашего пополнения прошли по всему кораблю. И тем не менее, на генном уровне, ощущая угрозу, встречные огибали нас. Чем ближе мы подходили к лифту, тем многолюднее становилось и тем различимее становился пузырь отчуждения вокруг меня. Моя конечная цель – это технические этажи нижних ярусов. Активные работы по замене и восстановлению брони привели к многочисленным утечкам атмосферы. Гермолюки и шлюзы уже практически не справлялись с утечками. Ряд туннелей были перекрыты и даже отдельные участки оказались отрезанными. Именно поэтому всех доступных адептов направили на срочные работы. Хотя мне стало казаться, что весь корабль – это и есть одна большая срочная работа. Возле самого лифта было настоящее столпотворение. Народ сновал туда-сюда, тащил грузы и кричал. Широкий, магистральный туннель расширялся и превращался в небольшую площадь с зданиями, ларьками и примитивными мастерскими. И впереди маячила огромная створка лифта. Его ширина была 30 метров, а высота около 20. Чем больше было народа, тем меньше становился мой кокон отчужденности, сжавшись до символических полуметров. Несмотря на то, что окружающие можно было причислить к трущобам, это были рабочие кварталы, пусть и бедные. Через настоящие трущобы мне только предстояло пройти. Вообще судно можно было, условно, разделить на четыре части. Верхняя, самая элитная и малонаселенная. Она имеет собственный, самодостаточный контур обеспечения и отдельные склады. Центральная, вторая по размерам, тут жили обычные трудяги и матросы, располагались мастерские и главные склады, резервуары теплевой воды. Эта часть была как бы утоплена в корпус и отстояла от бортов и обшивки. Дно – самая бедная, голодная и бесправная часть корабля. Она занимала не только большую часть к низу от мидлайн, но и немалое пространство между корпусом и центральной частью. Здесь всегда царил сумрак, безнадега и смерть. Ради локализации утечек порой целые поселения отрезались переборками и были вынуждены медленно задыхаться. Стук, скрежет и шепот – постоянные сопровождающие этих уровней. Потому что души не способны покинуть судно, запертые полем Геллера, а после просто заблудшие здесь, вспомнился мне одна из лекций местных механикус. Единственным источником закона являются вооруженные рейды матросов. Они следят за тем, чтобы отбросы не ломали датчики и не ставили подпорки под гермостворками. Наказание за подобное всегда одно – видесимация. Район предполагаемых виновников окружается и всех сгоняют в одно помещение. Затем каждого двадцатого убивают, не разбирая ни пола, ни возраста. А дабы не оставлять соблазна, тела сжигаются тут же, на месте казни. Безопасность корабля на первом месте. Четвертая располагалась в корме судна. Это была обитель культа. Здесь были не только жилые помещения и мастерские, но и самые важные объекты. Генераторная, варп-двигатель, генератор поля Геллера. С ними мог посоперничать разве только главный навигационный мостик и обитель навигатора, расположенные на верхних палубах. Вход в главный лифт был перекрыт жиденькой шеренгой матросов, но имел две бреши, к которым тянулись очереди. Я бы мог пройти насквозь, и мне вряд ли бы решились сделать замечание. Поэтому проявил капельку уважения к местным правилам и двинулся в обход очереди к точке пропуска. Мой пассаж не остался незамеченным, и местный боцман уже встречал меня. Его можно было опознать по овальной бляхе на шее. В отличие от флота моего мира, здесь одинаковых должностей было немерено. В первую очередь это было связано с гигантизмом местных посудин, а вторую — с преклонением перед традициями и невозможностью ввести что-то новое. Так, боцман был старшим над группой матросов или заведовал определенным видом деятельности. «Чем могу быть полезен, достопочтимый?» — с толикой страха спросил боцман, который при ближайшем рассмотрении оказался мужиком лет 35. «Лифт, срочно вниз, авральные работы!» — просипел я, искажая свой голос, и ткнул перед ним инфопланшетом с сообщением. Мужик сглотнул, сбледнул и начал сипеть, что-то неразборчивое. «АМ погрузка, закончить не могу». Он таращил расфокусированные глаза на инфопланшет, даже явно не понимая, что там написано. Но ситуацию спас его коллега. От второй очереди к нам подоспел еще один боцман. Несмотря на то, что он был моложе, на его груди висела бляха с серебряным кантом. Как только он заметил, что мой балахон направлен в его сторону, он совершил учтивый поклон и оттолкнул коллегу, вчитываясь в предписание на наем инфопланшете. «Не могли бы оказать честь и поделиться данными о вашем задании?» Он опять склонился в поклоне и протянул старенький и побитый инфопланшет. Он был раза в два меньше моего, а экран был еще меньше. Как только его инфопланшет пискнул, получив файл, боцман резко изменился. Гулкий голос пронесся по помещению. «А ну, отрыжка бездны! Вшивые крысы, разошлись! Матросы, очистить периметр! Лифт отходит!» Вооруженные матросы начали споро раздавать контролируемые удары самым тугодумам, которые пытались спорить или протиснуться на лифт. Толпа редела, и вскоре 30-метровая площадка перед лифтом очистилась. К этому моменту я уже оказался внутри и принялся стопить тележку. Сервитор по команде сам встал нужные пазы и зафиксировался. Для людей были предназначены специальные скобы, вытягиваемые из пола. Закрепления ногами в них было достаточно для того, чтобы переждать момент невесомости в миндалинную смену ориентации лифта. Лифт был заполнен примерно две трети, и тем не менее я не стал углубляться далеко и закрепился недалеко от створок. Матросы организовали новое оцепление, но уже внутри лифта. Боцманы встали у терминалов по краям створок и одновременно что-то провернули. Раздалась противная сирена ух-ух-ух, и створки медленно поехали навстречу друг другу. На удивление створки сомкнулись мягко, и меня покачнуло. Лифт двинулся вниз. Скорость была небольшая, по крайней мере ускорение не ощущалось. Общее время в лифте должно было занять около получаса. До подхода к Медлайн люди общались и свободно передвигались по лифту. Я же себе позволил опереться о ящик с скафандром, закрепленным на тележке. Подход к Медлайн ознаменовался все нарастающей легкостью. Пассажиры лифта оживились и принялись крепиться там, где находились. Невесомость нарастала плавно, и момента, когда лифт совершил переворот, я не заметил. Только троса, которыми груз был принайтован, слегка поскрипывали, а вот момент, когда тяжесть в ногах начала возвращаться, я почувствовал отчетливо. Спустя пару минут ко мне подошел боцман с серебряной бляхой. Он выглядел весьма решительно. «Достопочтенный, я нижайше прошу меня простить, но в связи с срочным отбытием лифта мы не сможем вам выделить достаточную группу сопровождения. Я обязан обеспечить безопасность груза до прибытия конвоя. Прошу поймите, нам теперь ожидать конвой за грузом не менее 2 часов. Если я с вами отправлю группу Лютера...» Он мельком посмотрел на второго боцмана. «Нас сомнут, не пройдет и четверти часа. Или вы сможете дождаться конвоя, и я отправлю с вами отряд, как и положено. Про отряд и сопровождение мне никто не сообщал. С другой стороны, если бы не настоял, то и сервитора, пусть и грузового, и тупого мне бы не досталось. Отряд это хорошо, но 2 часа это много, могут и выговор навесить за нерадивость. А там и посвящение отложат на годик или 2. Скольких можешь выделить? Просипел я, глядя на боцмана из-под среза капюшона. 2. С тяжелым вздохом он отвел взгляд. Лучших. Был ему мой ответ. Не смейте сомневаться, как есть лучших. Как болванчик закивал он. Хорх велс ко мне. Он снова разительно изменился. Из-под обострастного и заискивающего его голос стал властным и требовательным, не допускающим неповиновения. Поступайте в распоряжение достопочтенного. Он запнулся и уставился на меня в немом вопросе. Темпер. Просипел. Достопочтенного Тиампера, как ни в чем, продолжил он, ваша задача сопровождать и защищать, ну и подсказать, если что. Уже тише добавил он. 2 из ларца не выглядели бугаями, они скорее походили на замученных, но жилистых работяг. Старая и потертая форма не внушали особого уважения, на мой взгляд. Но тем не менее, это был значимый социальный уровень для подавляющей массы населения. И только протекция и немалая удача может позволить забраться выше. Из оружия у них были только абордажные палаши. Все оружие на борту строго контролировалось и регламентировалось. Так, например, боцман был вооружен еще и здоровенным револьвером, что помимо формы подчеркивало его статус и степень доверия, которая ему была выказана. У меня же из оружия была моя старая Фомка и такой же револьвер. Здоровенная дура, на 5 выстрелов, оттягивала пояс и похлопывала при ходьбе. Это единственное оружие, позволенное мне к ношению, при моем статусе ученика, и это люто бесило. Потенциально, я мог приобрести гору разного оружия, но воспользоваться им на борту не мог, а эта дура легалась так, что руки гудели и ствол подкидывала выше головы. Понимая ту жопу, в которую мне предстояло отправиться, я захватил и лазерный дробовик. Одна мысль о нем причиняла боль, и настроение скатывалось до нуля. То, что должно было стать вундервафе, оказалось в текущих реалиях сырой игрушкой, чрезмерно дорогой в использовании. К тому же, даже то, что она находилась в закрытом кофре на тележке, могло мне аукнуться некислыми последствиями в случае досмотра. Спасало только тот факт, что способных досмотреть шестеренку было крайне мало, а желающих заниматься этим и того меньше. Славно амнистии за репутацию нашего культа. Пока я изучал дальнейший маршрут на инфопланшете, боцман уже скрылся, оставив меня наедине с 2 соляными статуями. Они стояли струнки и пожирали меня глазами. Сразу видно, дисциплина и муштра тут в почете. Уровень В-74, шпангоутные отсеки с 1533 по 1545. Вы знаете путь к ним? Задал я вопрос моим попутчикам. Схема пестрила отметками, переходами и перекрытыми зонами. И чем дальше от основных магистралей, тем запутаннее она становилась. К сожалению, мне выдали скорее зону проведения работ, а не четкую задачу. И разбираться мне предстояло на месте. Матросы переглянулись, один из них пожал плечами, а вот второй обратился ко мне. «Ваше святейшество», — начал он, явно завышая мой ранг, — «могу я прикоснуться к святому устройству и взглянуть на пикты?» Да, наглости ему не занимать и доверять столь ценную вещь кому-либо не хотелось, но плутать хотелось еще меньше, и проиграв борьбу своей прагматичности, я протянул планшет. Оранжевый уровень, 15-я колонна, он бормотал какую-то колесицу, играясь масштабом и двигая пикты. «Откуда у тебя такие познания?» Не выдержал я. Больно уж он умело обращался с инфопланшетом, но ответил мне второй, с долей насмешки и совершенно забыв про уважение ко мне. Он был самым молодым боцманом и посчитал, что может стать лейтенантом. Теперь он вечный матрос. Закончил свой спич он уже нескрываемой насмешкой. «Я понял, куда вам нужно. Идем быстрым маршрутом или безопасным». Бывший боцман не обратил никакого внимания на насмешки. Он умеет себя держать, чем снискал толику моего интереса. «Второе», — бросил я в воздух. «И как тебя звать?» «Огнили ваше святейшество». И он согнулся в полупоклоне. «Либо лизоблюд, либо воспитание», — отметил я. «Идемте», — скомандовал я. Но стоило только Огнилию тронуться впереди колонны, как мне пришлось его остановить. «Ты идешь вторым», — распорядился я, указывая на Огнилия. «Двинулись». Мне пришлось прекратить их тихое перешептывание. Наша процессия начиналась из самого малоценного и безымянного участника, он же мясо. Дальше шел Огнилий, более ценные кадры, возможно, более умелые в схватке. В центре я, как самый важный и ценный, скорее бесценный. Замыкал же шествие сервитор, запруженный в тележку. Он не только прикрывал с тыла, но и был наиболее важной боевой единицей. Он мог функционировать даже при серьезных повреждениях и не обращая внимания на полученные травмы. А направляемый правильными командами рвал врагов на куски в прямом смысле этого слова. Чем дальше мы продвигались, тем уже становились коридоры, а количество коммуникаций в них возрастало. Мои спутники собачились впереди. Я же пытался понять конструктивные принципы судна, опираясь на доступные пикты и схемы. Параллельно пытаясь отгадать расположение локального узла датчиков давления. Мне жизненно важно узнать точное расположение зон с низким давлением, и особенно те, где оно отсутствует совсем. Бесило и одновременно раззадоривало отношение как к полноценному члену культа. Никаких рассюсюкиваний, иди и делай. Не умеешь, не справился, получай понижение. Но стоило отметить, что среди прибывших учеников практически не было, и как много из них сможет сохранить свой статус, оставалось загадкой. Мы шли по главной ветке местных туннелей, то и дел нам попадались более узкие ответвления вправо и влево, реже люки для перехода на уровень выше или ниже, натуральный лабиринт, в котором можно бродить неделями. Мы подошли к точке, которая меня заинтересовала на пиктах маршрута. Аккумулируя все свои знания из прошлой и текущей жизни, я пришел к выводу, именно здесь расположен некий технический узел, должный собирать и пересылать техническую информацию. Косвенно это подтверждалось неизвестным мне значком. Тяжело выдохнув, я принялся искать все, что выбивается из вида. К сожалению, нам провели лишь самые базовые лекции по кораблю и ориентированию на нем, как и о взаимоотношениях на борту. Мне остро не хватало тех знаний, которые всеми на борту считались общеизвестными. Поиски были недолгими, и вскоре обнаружилось небольшой шлюз, немного утопленный в перегородку. Но возникла сидеющая дилемма, никаких запорных механизмов не было. Я лазил и щупал и рассматривал, но не находил способа ее открыть. Мои спутники уже начали коситься на меня, и вскоре Огнили решился подойти с советом. «Прошу меня простить, я так понимаю, вы недавно на нашем судне и прибыли с планеты», но не дождавшись моего ответа продолжил. «Я видел, как жрецы открывали подобные шлюзы тайным наречием», чуть понизив голос, закончил он. «Тайным наречием мог быть только технолингва, сомнительно, что столь подкованный человек мог спутать его с молитвами и летаниями. А вот правильно название бинарного языка он может и не знать». Тихо бормоча летания и молитвы, я закопался в инфопланшете. Нужно было поправить программу декодера, чтобы она начала выводить технолингву через динамик. Мне катастрофически не хватало времени заниматься всем несущим. Но первая же попытка ознаменовалась результатом. Запрос открытия шлюза выдал двоичным писком инфопланшет. Команда не распознана. Донесся ответный писк откуда-то с потолка. Понадобилось еще полчаса попыток, пока не подобрал запрос, обеспечивший доступ. Открыть доступ к узлу. Доступ открыт, перегородка сдвинулась в стену, и я наконец-таки получил требуемое. Эйфория переполняла меня, я разгадал головоломку, а дальше все обещало быть проще. Так и оказалось. С небольшого когитатора, утопленного прямо в стену, я получил доступ не только к данным о давлении в подконтрольных отсеках, но и распределяемой мощности и перекачиваемых жидкостях. На закуску получил подробные пикты, план схемы коммуникации этого узла и состояние аварийных перегородок. Было три локальных зоны с значительными снижениями давления. В одной из них без скафандра работать было уже невозможно. В остальных давление хоть и падало, но медленно. К тому же падение давления в смежных с ними отсеках и туннелях было малым. Это говорило о том, что аварийные системы справляться неплохо. Но как бы мне ни хотелось, нужно было начинать с самого проблемного места. Там в соседних отсеках давление упало уже до критически низкого. От дальнейшего изучения меня отвлекли резкие выкрики, доносящиеся из туннеля. Глава 24. Нижние ярусы. Часть 2. Нарушителей спокойствия этих туннелей мы застали на перекрестке. Группа из пяти оборванцев тащила два здоровенных ящика. Было абсолютно непонятно, как они умудряются управляться с ними. Закрадывались мысли о мутантах-муравьях, способных переносить вес многократно больше своего. Для них наша встреча оказалась совершенно неожиданной. Один, несмотря на топающего сервитора, заблаговременно избавленного от упряжи. Маркировка на ящиках была затерта, но бегающие глаза, быстрый обмен взглядами и злость, которая постепенно сменяла растерянность, подводили к неутешительным выводам. Проблемой было то, что мы находились в более узкой части коридоров, и тут едва могли разминуться двое, в то время как встреченная группа могла маневрировать более комфортно. Выдвинуть сервиторов в первые ряды было тоже затруднительно, Этот болван банально раздавит нас по стенкам. Возможно, стоило бы выставить сервочереп как дозорного, но он для меня являлся невосполнимым ресурсом и инструментом, даже в малости рисковать им не хотелось. Я толкнул Огнилея под локоть, и он, поняв мои действия, по-своему протиснулся вперед. «Кто вы и что в ящиках?» – требовательным тоном начал он. «Я вас спрашиваю, кто такие и что тянете?» Его напор и бескомпромиссный тон дали немного времени втянуться в более широкую часть перекрестка. Если я и мои спутники не особо впечатляли встреченную группу, то вот появившийся сервитор явно заставил их задуматься. В них начало замечаться отчаяние. И когда я уже думал, что они сбегут, шедший самым первым и без поклажи вытащил заостренную железяку. Мы идти жизнь забывать, его готик был ужасен, но общий посыл мне был понятен. Огнилей еще перекидывался с ним фразами на той же смеси готика, но чем дольше шел диалог, тем бродяги становились смелее. Начали появляться дубинки, цепи и другой эрзац оружия. Складывалось впечатление, что договориться не получится. Сам факт переговоров был принят за слабость, и встреченная группа хотела ею воспользоваться по полной. Диалог уже давно перешел на малоразборчивое шипение и угрозы. И последней точкой стал взмах ножа главаря, распоровший предплечье Огнилея. Главарь еще стоял с самодовольной улыбкой, как хозяин положения, когда глухой хлопок, отразившись от коридоров, ударил по ушам. Спустя секунду его ноги подогнулись, и он завалился лицом вниз. Кровь из разорванного бока мерно забарабанила по трубам коммуникаций, стекая сквозь решетку пола. Стояла полная тишина, разбавляемая гулом в моих ушах. Я был развернут в полоборота, а монструозный револьвер, называемый в этом мире стоббером, прижимал к боку, левой рукой схватив его сверху за ствол. Любой другой, классический хват обеспечил бы мне как минимум выбитое запястье. Руки гудели от отдачи, а ствол дымился легким дымком. Собрав силы, я взвел курок, и он отозвался смачным щелчком, оповестив окружающих о своей готовности нести милость императора. Вот только, что передо мной была свора собак, грозно скалящие зубы, а теперь только шавки, удирающие, поджав хвост. Прошу меня простить, но вам стоило только показать оружие, и всего этого можно было избежать, заговорил Огнилей. Второй матрос стоял, молча сжимая в побелевшем кулаке дубинку. У тебя была возможность договориться, но ты обосрался. У меня есть задание, и его нужно исполнять. Что там? Махнул я рукой в сторону ящиков. Второй матрос направился к ним и, справившись с запорами, откинул крышку. Жижа для нижних палуб. А вот у второго ящика он завис надолго. Уважаемый, вам лучше самому взглянуть. Дойдя до первого ящика, я увидел, что он наполнен серой жижей, с неприятными прослойками. Если этим питаются на нижних палубах, то мы еще неплохо жили на своих сублиматах и порошках. Но стоило ли обострять из-за ящика дрянной похлебки? Но все вопросы отпали, когда я заглянул в второй ящик. Там лежало оружие, такое же дрянное, как и похлебка, напоминающее больше пистоли и самопалы. Но когда большая часть матросов вооружена холодным оружием, даже такое дерьмо может наделать бед. Император милостивый, это же бунт, произнес Огнилей. Его предплечье уже красовалось повязкой, с понемногу набухающим малым пятном. Нужно срочно доложить об этом. Он был крайне взволнован и обеспокоен. Да, неподконтрольный огнестрел, это полное дерьмо, и меня угораздило в него вляпаться. Но текущую задачу мне никто не отменял. Ремонт броневого пояса продолжается, а соответственно и утечки атмосферы вследствие перегрева и деформации будут только расти. Нужно срочно доложить старшему лейтенанту. Это имеет крайне важный приоритет. У вас же есть связь? Огнилей все не унимался. Жрец, ты меня слышишь? На мостике об этом должны узнать немедленно. Заткнись уже. Я перевел дух и убрал стоббер под мантию. Адреналин, запоздало выброшенный в кровь, отзывался легкой дрожью в теле. А осознание, что нас могли банально расстрелять, будь у них это оружие наготове, добавляло мандража. Нужно было все обдумать. Оружие оставлять нельзя. Его заберем с собой. Труп тоже может быть полезен. Его могут опознать и выйти на след бунтовщиков, если такие вообще существуют. Смущала только бурда. «Проверьте это дерьмо», — указал я на ящик с пастой. Второй матрос окунул палец, поднес его к лицу, понюхал и слизнул. «Жижа, как жижа», — пожал он плечами. «Да, нечеткие приказы — это проблема самого командира. Внутри. Есть ли там, что внутри?» — вызверился я. Огнилей сообразил первым. Недолго думая, он перевернул ящик. Жижа расплескалась и начала стекать вниз. На полу осталось три свертка, запаянные в обертку от пищевых брикетов. Разодрав упаковку одного из них, я едва сдержал возглас «Моя прелесть». Стандартный лаз-пистол, с имперским орлом на корпусе, но ноль отлетаний, вбитых уже в подкорку, сдержаться не смог. Оружие было исправно и даже с следами консервационного масла. Недолго думая, убрал его в один из карманов под мантией. Это могло мне добавить проблем в будущем, но наличие фабричного оружия на нижних палубах – это угроза куда более высокого уровня. План сформировался быстро. Грузите тело в ящик и выдвигаемся к распределительному узлу. У меня были идеи, как оттуда связаться с высшим командованием корабля. До узла добрались споро, но модуль ВОКС-связи не отвечал. Работали лишь технические протоколы связи. Оставалось составить промежуточный отчет, указать в нем обстоятельства и запросить дальнейшие действия. Ожидание ответа затянулось на добрый час, и он меня не порадовал. Директива к действиям. Оставить захваченный груз и приданный персонал на месте связи. Группа с офицером направлена для расследования немедленно приступить к выполнению прерванной задачи после проведения ритуалов осмотра и ремонта отправить отчет с ближайшего технического узла. Во мне росла гулкая злость. При наличии угрозы бунта меня отправляют еще глубже на нижние палубы, лишая даже символического сопровождения. Возможности ослушаться прямой директивы у меня не было. Сам факт ее доставки и ознакомления уже ушел обратно отправителю. «Остаетесь здесь и ждете прибытия офицера», — сообщил я матросам, накидывая упряжь на сервитора. «А как же вы? Мою директиву никто не отменял. Но там же они. Амнисия хранит своих детей. Как же мне не хотелось идти в одиночку». Но выбора не было, на нас новичков смотрит очень пристально и используют любой прокол как признак некомпетентности. Внутренняя борьба накалялась день ото дня. «Храни вас, император», — донеслось мне в спину. Чем ближе я подходил к броневому поясу, тем меньше становилась гравитация. Уже сейчас, используя магнитные ботинки, можно было перемещаться по стенам и потолку, но это вызывало легкие приступы головокружения и потери ориентации. Воздух был разряжен и продвигаться становилось все труднее. После следующей герметической переборки придется облачаться в скафандр и оставить сервитора. Он не укомплектован для работ в отсутствии атмосферы. По мере продвижения сервочереп сканировал состояние внутреннего сегмента корпуса, но признаков прямых утечек не фиксировал. Первая проблема обнаружилась, как только мы достигли герметичной переборки. Она представляла из себя вертикальный лист металла, при опускании который герметично разделял пространство отсеков. Сейчас же он был опущен, но через нижнюю часть сифонил воздух. Причиной этому был раздавленный металлический ящик, оказавшийся прямо на пути опустившейся створки. Силы удара гермостворки хватило, чтобы сплюснуть, превратив его в блин. Но вот рассечь и запечатать отсек она уже не смогла. Теперь пришло время облачаться. Низкая гравитация играла на руки, облачиться в скафандр было проще, а расходников можно было утащить больше. Регенерационные патроны, инструменты, сварочник и батарея к нему. В условиях низкой гравитации пользоваться стаббером мне казалось неразумным. Поэтому вооружился обновкой, несмотря на ее неопробованность. Провести бы полные ритуалы разборки и летания умиротворения духа оружия, но времени нет. Добраться до механизма привода и запустить его особого труда не составило. Поток воздуха резко толкнул меня в спину, и только за счет магнитных ботов я смог устоять. Уже через пару секунд давление в отсеках выровнялось, и я смог приступить к работе. Очистив паз от мусора и повторно запечатав переборку, убедился в ее герметичности. Перепад давления и снижение уровня кислорода не сказалось на сервиторе. Он так и продолжал стоять истуканом. «Применить протоколы охраны. Ожидать возвращения», — скомандовал сервитору. «Принято. Приступаю», — коротко отозвался тот. Помимо тележки с запасами расходников, сам сервитор был ценным оборудованием и нуждался в защите, благо мог сам себе ее обеспечить. Для этого только и следовало, что отдать соответствующие команды. За переборкой оказались мостки с ограждением и техническими выходами на внутреннюю часть корпуса. Площадка тянулась вправо и влево, насколько хватало зрения. До самого корпуса было метров 10, и соединялся он с площадкой мостками примерно каждые 300 метров. Подойдя к краю, луч фонаря блуждающий то и дело выхватывал монструозные балки, которые соединяли корпус с внутренними конструкциями. Вверх и вниз пустота уходила метров на 80. Открывшийся масштаб поражал. Карта не давала того, понимая масштабов, с которыми я столкнулся. И как искать места утечек без спецсредств, я не представлял. Это явно была задача не для обычного ученика. Слегка изменив директивы сервочерепу, отправил его на сканирование. Он был заточен под совершенно другой тип работ, но вот провести поверхностное сканирование и выявить аномалии он мог. Именно с этим и были связаны мои основные надежды. Мы двигались направо от переборки. Я шел по мосткам и рассматривал корпус изнутри. Он пестрел швами сварки и заплат, сколами и следами усталости металла. Атмосфера почти отсутствовала. Идеальным вариантом казалась дымовая шашка с цветным дымом, но подготовить нечто подобное заранее я не додумался. Сервочереп постоянно сообщал о замеченных отклонениях геометрии, но пока ни одно из них не оказалось причиной утечек. Постепенно формировалась библиотека сканов и количество запросов от него снижалось. Первая сквозная трещина была обнаружена спустя час. Небольшая трещина сипела утекающей через нее воздухом. Заплавить ее заняло не более 15 минут. Но еще по пути сюда десятки таких же еще держались. Но это только вопрос времени и случая, когда через них начнет утекать атмосфера. Дойдя до конца этого сегмента, уперся в еще одну переборку. На этот раз она была не глухой, а снабжена небольшим иллюминатором. Сифонила небольшая трещина в этом иллюминаторе. Решение было простое, но далось мне нелегко. Небольшой кусок клейкой ленты из ремонтного набора скафандра надежно запечатал трещину. В руках осталась упаковка от нее. Больше по наитию и опыту из прошлой жизни попробовал ее нагреть сварочным аппаратом. Атмосфера почти отсутствовала, поэтому упаковка слегка потлела, выпустив струйку дыма и сразу затухла. Дымок сразу утянуло в сторону, откуда я пришел. Слава амнистии! Вот оно, временное решение проблемы. Еще 3 часа я ползал по обшивке, заваривая места утечек и наиболее подозрительные места. Успокоился, когда дымок стал мерно расплываться на месте, явно не утягиваемый в сторону. 2 из 4 ремонтных пластырей были истрачены. Остался лишь небольшой кусок упаковки, сожженный более чем на 2/3. Сил почти не осталось. Нужно было сделать перерыв. Сервитор встретил стандартным рапортом об отсутствии нарушителей, процентом заряда батареи и расхода питательной смеси. Последнее было актуально и для меня. Плоть слаба, и ее нужно регулярно подпитывать, а в желудке уже изрядно подсасывало и горло давно пересохло. Нужно бы установить поилку в костюм, что-то наподобие гидросистем моего мира. Но где найти время и материалы на все мои хотелки? Сервочереп едва слышно гудел, заряжаясь от портативного аккумулятора. Я же, допивая остатки витаминизированного коктейля, размышлял о будущем. Новый дом оказался не таким гостеприимным, как мне казалось раньше. Раскол между адептами произошел почти сразу. Хозяева не понимали и не принимали наши подходы и методы, и даже самый глубокий наш пуританин кажется им радикалом. Из всех учеников, пришедших с экспедицией, только 2 смогли пока сохранить свой статус. Остальные были низвергнуты на более низкие ступени. Но все более нарастающее давление только сплачивает наши ряды. Рано или поздно установится статус-кво, так как с каждым днем мы восстанавливаем все больше систем и механизмов, которые столетиями не работали. И главный наш заказчик все чаще это отмечает, перераспределяя поток поступаемых ресурсов в нашу пользу. Тело ныло, но нужно было закончить еще один сегмент с значительными утечками. Без подлянки не обошлось. Стоило мне доложить об окончании выполнения директивы и практически полном исчерпании материалов, как мне поступило распоряжение выдвинуться и заняться еще одним сегментом корпуса. К моей радости, атмосфера в сегменте присутствовала, а из утечек было всего 2 небольшие трещины. Причиной оказался окислившийся контакт датчика и, как следствие, сигнал об разгерметизации. Мчаться и докладывать я не стал. Пусть это будет воля Deus Mechanicus, и я собирался потратить время на отдых и учебу. Ведь свободного времени у меня почти не было. В этот раз я уделил время структуре и компоновке корабля. Из интересного выделил, что судно похоже на броненосцы Первой мировой. Есть герметичный корпус, который постоянно сифонит, и его нужно латать. Есть броневой подбой, который в первые несколько тысяч лет способен обеспечивать герметичность и смягчать удары, пришедшиеся на броню, но требующие периодической замены, так как дубеет и теряет свои свойства. Ну и, собственно, сама броня, принимающая на себя удар. Замена брони не представляет из себя особой проблемы. Это штатная операция для многих верфей и даже частично осуществимая силами экипажа. Замена броневого подбоя – это уже более дорогая и трудозатратная операция. Чаще всего она проводится лишь частично, на наиболее старых участках. К тому же новые и особенно легкие суда, в в последние тысячелетия вообще лишены его. А вот основной корпус целиком не меняется. Это сродни с полной реконструкцией судна, и чаще всего это нецелесообразно. Особенно для таких старых судов, как проект «Экзорцист», вот и приходится регулярно восстанавливать его целостность. Итоговый доклад я отправлял с того же узла, на котором оставил ребят. Ни их, ни ящиков на месте, конечно, не было, но и отсутствие следов драки навевало мысли, что с ними все хорошо. Мой доклад был принят, а отсутствие новых директив означало, что работа окончена. Еще часа четыре пути, и можно будет отдохнуть на койке. Стоило нам покинуть нижние ярусы, как градус моей паранойи упал. Я позволил себе расслабиться и устроиться на изрядно полегчавшей тележке. Сервитор тащил тележку, на которой восседал я, уставившийся в инфопланшет и лишь изредка отвлекаясь, чтобы скорректировать его маршрут. И регулярно кидаемые на нашу процессию взгляды совершенно не смущали. Спальные места у нас были казарменного типа, по дюжине коек в помещении. Скорее всего, это была очередная попытка нас ущемить, но взамен каждому выделили по небольшому закутку на складских ярусах. Размер разнился в зависимости от положения и достижений. Мне достался старый контейнер размером чуть больше гаража, там-то я и оставил тележку. Остатки материалов сложил на полки, а батареи поставил на зарядку. Ласпистол пришлось убрать в небольшой тайник, совершенно пустой до этого момента. За материалы я совершенно не переживал, это считалось нормальной практикой — оставить себе до 5% сэкономленного. Тем более списание мне подтверждал один из наших, но с этим можно было и повременить. А вот вернуть сервитора следовало как можно скорее. Погонщики очень не любили, когда их подопечных задерживают почем зря. Стойло встретило меня непривычно. На одном из стендов по обслуживанию был местный сервитор. Мы захватили с собой почти сотню, как и стенды для их обслуживания, и хвала Амнисси за прозорливость Магаса Миртера, главы нашей экспедиции. Местные сервиторы были больше похожи на героев фильмов ужасов, и делались из преступников или просто неудачно подвернувшихся бедняк. Ведь статью всегда можно найти, а неуважение или оскорбление культа подходит для этого как нельзя лучше. Человеческая составляющая таких сервиторов так и норовила взбрыкнуть, затупить или даже, не дай Амнисси, ослушаться. Грубые аугментации и отсутствие должного обслуживания сокращали срок их эксплуатации до 2-3 лет. «Брат Кнуция, я хотел бы вернуть этого сервитора в стойло». Кнуция отвлекся от работы. «Темпер, проходи, ты же знаешь нужные обряды и летания». Он указал на пустующий стенд. Хотелось спать, но доверие и отношения нужно поддерживать. Поэтому, кивнув, я занялся сервитором. Летание и проверки, омовение, кормление и масса других затянулись минут на 40. Наконец-таки, закончив и отведя сервитора в место ожидания, я направился к Кнуция. «Что это делает здесь?» — задал я вопрос. Биологическая часть лица погонщика скривилась. Спустя минуту он все же ответил. «Их теперь будут нам поставлять. Спаси Амнисси оказаться на столе у этого Биологикс. Как их культ еще не вымер с такими специалистами?» Да, даже мне была видна та грубость и топорность, к которой были проведены хирургические операции. Как он вообще функционирует? Похуже наших, но обряды сервитизации настолько отточены, что сильно исказить или ошибиться в них сложно. Импланты дрянь, уже сменили не меньше сотни биологических компонент, но сам биологический материал вполне неплох. Несмотря на небрежность проведения самой процедуры, я с ним поработаю. Хорошее обслуживание и, если не подведет биологическая компонента, протянет лет 5. «Ступай», — махнул он кистью. Бараки были полупусты. Прошли те славные деньки с режимом дня. Теперь ты работаешь, когда говорят, и спишь, когда не работаешь. Формально наш труд оплачивается из казны торговца, и мне тоже должны поступать выплаты, но сейчас все средства идут на общие нужды. Поддержка от местного культа оказалась настолько мала, что будь ее хоть немного меньше, то вражда приняла бы вид открытого противостояния. Сняв боты и засунув в них портянки, намазал травмированные пальцы мазью. Пояс лег на спинку кровати и стоббер под подушку. Последнее время меня начали мучить кошмары, а наличие оружия под рукой неплохо с этим помогало. Сон пришел сразу, как только голова коснулась подушки. У1, глава 25, бунт. Разбудил меня входящий писк инфопланшета. Его частый и высокий сигнал извещал о высоком приоритете самого сообщения. Сон сняло как рукой, но вот натруженная плоть требовала продолжить отдых. Находясь постоянно в среде культа, начинаю постепенно пересматривать свое отношение к плоти. Стоит ли повышенная продуктивность и срок жизни отказа от биологического тела и частички своего «я»? Жить долго и хорошо хотелось, но то, что сейчас культ мог мне предоставить, меня не устраивало, а на то, чтобы создать что-то более качественное, нужны знания и время. Ни тем, ни другим я не располагал. Откинув задумчивость, вчитался в призывно мигающее сообщение. Оно пестрело директивами, распоряжениями, ссылками и прочим. Но самое важное было то, что заверялось оно как Магасом Мертрамом, так и Старпомом Юцианом Силвалитте. Можно сказать, что это был вездеход на уровне бумаги кардинала Ришелье. А если опустить все многословие, то мой доклад о проведенных работах был крайне высоко оценен на самом верху, особенно та часть с пиктами и анализом состояния корпуса. Еще раз прочитал присланный документ, проверил цифровые печати и ключи, убедился, что об найденном нами оружии там не упоминается ни слова. Объем поставленной задачи поражал. Указывался весь левый борт, а в качестве первоочередных участков назначались зоны с макробатареями, торпедами, антеннами корабельных ауспиков. Срок был 3 недели, и как я догадывался, именно через это время мы покинем систему и перейдем в варп. Между строк мне читалось: раз такой умный, сделай все, чтобы успеть как можно больше. Столовая была пуста, только емкости с питательной кашей и витаминизированный напиток стояли на отдельном столе. Ешь сколько влезет, но загвоздка была в том, что эту гадость приходилось заталкивать в желудок через силу. Параллельно обдумывал, что и где я смогу получить. В стойле я видел сервиторов в сварочном обвесе, они бы мне сильно пригодились. Дымовые шашки или материал, из которого их можно сделать. Регенерационные патроны для системы костюма, ремонтные пластыри, сухой паек. Может, удастся выцепить что-то специализированное. Меня прервало поглаживание по бедру. Это было настолько неожиданно, что я дернулся в сторону. Рядом сидела панна с протянутой в мою сторону рукой. Одна из немногих женщин в нашей экспедиции, а еще одна из тех, кого откатили с ученика до послушника. Она шла по пути Биологикс, и несмотря на свой возраст 23 лет и текущий статус послушника, щеголяла аугментированным протезом кисти, с необходимыми инструментами. Ну я же вижу, реакцию твоей плоти, мне как раз не помешает выброс правильных гормонов, для стабилизации своего эмоционального состояния. Мне кажется, и тебе тоже. Плоть слаба, буркнул я, уже опостылевшую истину. Она не была особо привлекательна, но секса хотелось аж до дрожи в конечностях. Пубертат подходил к своему пику, и тело реагировало выбросом гормонов вопреки взрослому разуму. Нравы были свободные, но бояться половых инфекций не стоило, тем более от механикуса, идущего по пути Биологикалс. Оставались еще внутренние игры и возможность подставы. Мои размышления прервали прикосновение к плечам и массаж шеи. Вот тут я уже не смог сдержать трепет, блаженно сощурившись. Напряжение последних месяцев требовало выхода, и я сдался. Единственным укромным местом была моя мастерская, туда-то я и потащил панну. Первый секс был быстрым и закончился распитием фляжки паршивого амосика. Его вытащила панна из поистине бездонных одежд механикус. Ее тощее тело, измученное детским недоеданием, не особо манило, груди почти не было, а вот кое-какой опыт чувствовался. Она массировала спину и плечи, давая время на отдых, а я получал от этого удовольствие, наверное, не меньше, чем от оргазма. «Почему ты слил жидкость на пол, а не в меня?» Неожиданно задала она вопрос. «Я что, совсем дурак?» Хотелось мне ответить, но мое молчание было истолковано иначе. Еще в самом начале мой бывший учитель провел операцию и удалил органы, ответственные за размножение. Ее тон казался слегка грустным, но жалость в этом мире – это роскошь для поистине богатых. Поэтому жалеть я ее не собирался. «Береженого амнисии бережет», – недовольно буркнул я, когда массаж прекратился. «Ты мне не доверяешь?» – скорее констатировала, чем спросила она. «А разве стоит, каковы твои цели? Чего ты добиваешься?» «Я думала, путь у нас один – служить воле амнисии, разве нет? Путь может и один, а вот дороги на нем разные». Молчание затянулось. «Ты знаешь, материал для сервиторов мы выращивали сами. Это были пустые болванки, здесь все иначе. Они кричат и хотят жить. Когда я помогаю в вскрытии черепа и удалении лишних участков, их взгляд, полный боли, тоски и мольбы, он что-то делает со мной. Я не знаю, сколько еще выдержу. Порой мне хочется также удалиться все эмоции из себя». Она опрокинула фляжку самосеком себе в горло. Допить я ей не дал, вырвал фляжку и опустошил последние глотки. Отойдя, достал из ящика пару галет. Это были первоклассные галеты, доработанные мной. Кристаллы натрия хлора достать было нетрудно, но вот галеты, присыпанные солью, были гораздо вкуснее. Она сидела на полу, обхватив колени, и смотрела в одну точку. Я сунул в рот ей галету, приобнял и начал поглаживать по голове. «Жалость – это роскошь», – твердил я себе, но так хотелось эмоций человеческого тепла, что я решил позволить себе немного этой роскоши. «Все проходит, и это пройдет. С молитвой Богу в машине ты обретешь твердость. Ты привыкнешь», – продолжал успокаивать я ее. В тот момент я не знал, к кому были больше обращены мои слова, к ней или же к самому себе. «Еще разок?» – спросил я. Ответом мне стал кивок, а на ладонь упала капля. Мою мастерскую покидала уже уверенная в себе женщина, равнодушное лицо истинного адепта бога машины. Но в глубине ее глаз что-то изменилось. Суть этих изменений мне только предстояло понять. «Ты выглядишь ребенком, но в тебе есть рассудительность, и амнисси благоволит тебе». Это были ее последние слова перед тем, как она покинула мастерскую. Потерянного времени было не жаль. Не помню, чтобы я ощущал себя на таком эмоциональном подъеме. Но мне предстояло обойти еще немало мест и подготовиться к работам. За расходниками проблем не стало, мне выделили все, что запросил, и даже подобрали кое-что из отходов, дающие черный густой дым. Но вот оборудования просто не было. Все, что было привезено, уже давно роздано более привилегированным членам культа. Кое-как смог обзавестись запасной батареей класс пистолу и обрезками труб. На них были свои планы. С сервиторами повезло больше. Они были общей собственностью культа и выдавались под конкретные задачи. Поэтому мне обломились целых две единицы, заточенные под сварку конструкции и оснащенные дыхательной системой под регенерационные патроны. В открытом космосе они работать не смогут, а вот в разряженной среде вполне себе. На этот раз расходников, сухпая, воды и прочего мы тащили куда больше. Суммарно я рассчитывал провести в рейде не менее недели. Больно уж долгим был путь туда и обратно. Грузоподъемность возросла в основном за счет рамочного ранца, сваренного под спину сервитора. Хотелось бы, конечно, собрать вторую тележку, но времени для этого уже не было, как и материалов для сбруи. Текущей моей целью были матросские кубрики у перехода на нижние палубы. С печатью Старпома я рассчитывал получить не менее десятка вооруженных матросов в сопровождении, а заодно захватить старого знакомого. Младший лейтенант, ознакомившись с моим предписанием, выделил десяток матросов без особых препирательств. И даже выдача провианта не потребовала усилий. А вот выдавать стабберы он долго не хотел, ограничившись в конце концов четырьмя единицами, лично распределив их. Настоящий бой мне пришлось выдержать ради Огнилия. Тот находился на гауптвахте и был под следствием. Второго матроса уже успели расстрелять, найдя при обыске запрещенные наркотики. Лейтенант постоянно связывался с кем-то, уточнял и отказывал мне. Я же апеллировал к печати и распоряжению Старпома, взывал к духам машины и выказывал готовность пойти хоть к самому вольному торговцу, если не добьюсь своего. Спустя битый час Огнилий таки предстал передо мной. Прошло немногим более суток, а он был изможден, избит и осунулся. Трудно было понять, рад ли он видеть меня или проклинает тот день, когда мы повстречались. Матросы получили ножи и стабберы, рюкзаки с провиантом и последние наставления от офицера. Поклажу Огнилия пришлось разместить на сервиторе. Огнилий сопротивлялся, но было видно, что свой груз до места он не донесет. На удивление, до выбранной зоны проведения работ мы добрались без происшествий. Я уже гораздо лучше понимал логику туннелей и переходов, расположение технических узлов. Матросы разговаривали неохотно и старались отделаться общими фразами. А вот Огнилия мне удалось разговорить, правда, только после того, как мы слегка подотстали от общей группы. Найденное оружие всех взбудоражило. Появились слухи о пропавших матросах и офицерах. До этого их покрывали, не желая докладывать. А еще ходят разговоры о готовящихся чистках нижних ярусов, больно уж крысы расплодились. Но вы должны понимать, что из карцера не особо-то новости и узнаешь. Да, даже то, что он смог узнать, вызывало уважение к его талантам. Он может стать весьма полезным ресурсом в будущем, если его не скончается раньше. Атмосфера в зоне работ присутствовала, хотя воздух и был слегка разряжен. Матросов я поделил на двойки. Три пары назначил в патрули, а оставшихся оставил в импровизированном лагере с снаряжением, в качестве отдыхающей смены. Первым делом я нашел и ликвидировал все утечки. Но моим главным козырем должен был стать сервочереп. Именно на основе составленной им карты дефектов я планировал выдавать задания сервиторам. пока, что он справлялся на твердую троечку. Результат его трудов требовал ручной правки и просмотра, но я собирался это изменить за счет накопления статистической базы и уточнения критериев значимых дефектов корпуса. К сожалению, увязать сервиторов и сервочереп в единую систему, способную диагностировать и ремонтировать самостоятельно, было выше моих сил. Спустя сутки, моя роль уже сводилась к периодическому обновлению заданий для сервиторов и оценке тех повреждений, которые не подпадали под установленные критерии для сервочерепа. Давно уже у меня не было столько свободного времени. Я перелопачивал доступные мне данные, возвращался к тем, которые оставил на потом или пробежал в спешке. Разбавлялось это легкими упражнениями и прогулками по мосткам. Подгадывая моменты между выставленными мной же патрулями, предавался медитациям и отрабатывал упражнения по защите разума от влияния варпа. Чем дальше, тем сильнее я убеждался, что отсутствие практических приемов работы с этой энергией – это благо. Я бы точно не устоял попробовать их, и кто знает, к чему бы это привело. В конце каждых суток, в сопровождении 4 матросов, я отправлялся к ближайшему узлу и отправлял рапорт о текущем прогрессе. Изначально я ожидал полчаса, но комментариев, уточнений или новых распоряжений не поступало. На 6-е сутки к моменту исчерпания материалов, ответа я ожидал уже не более 15 минут. Этот рапорт не стал исключением. Я получил отметку о том, что он доставлен до адресата и направился с группой к кубрикам. Принимал матросов уже совершенно другой офицер, но на всех проходящих читалась печать обеспокоенности. К удивлению, практически тут же Огнилий был отмечен синей нарукавной повязкой за внесенный вклад в безопасность корабля. Для нижних чинов более высокой наградой могла служить только красная повязка. Она выдавалась за беспримерную храбрость, проявленную в бою. Любая из них служила поводом для возведения в следующий ранг, в случае освобождения вакансии. Похоже, его отсутствие сказалось лучшим образом на проведении расследования. Моего же возвращения страстно дожидался другой человек. Почти у границы нашей зоны меня встретил незнакомый механикус. Он был облачен в одежды магаса, а демонстративно подвешенный над плечом сосуд с зеленоватым содержимым намекал на его немалый возраст и положение. Человеческой плоти в нем осталось совсем немного, а места соединения плоти и метла были синюшного цвета. Общий вид скорее отталкивал, чем вызывал трепет перед стезей Deus Mechanicus. Сразу было понятно, что это адепт местной ячейки культа. На Жаа Аркат уровень интеграции плоти и металла был значительно выше. Бинарная трель прервала мои размышления. Я судорожно полез за инфопланшетом, активировать программу переводчика. Прошу меня простить, мой уровень посвящения еще не позволяет напрямую воспринимать священный технолингва. Набрал я на планшете, и тот разразился писком. Вы давно сошли с истинного пути нашего культа, и будь моя воля, вы бы отправились обратно незамедлительно. Перевел мне планшет его очередное высказывание. Но для тебя я могу сделать исключение. Присоединяйся, и ты познаешь истинную силу верного пути. Будешь усердным, и перед тобой раскроются тайны этого священного судна. Варп-двигатель, генератор поля Геллера и множество других священных механизмов Deus Mechanicus. Твой мир не сможет дать и крупицы того, чем обладаем мы. Вернись на истинный путь. Этот магас был прав. Жаа Аркат утерял множество ключевых технологий этой вселенной, но за тысячелетия выживания смог сохранить и приобрести иные. Я не знал, сколько ему лет, но самое главное, я не хотел становиться уродливым комком технологии и разлагающейся плоти. Быть похожим на существо передо мной, быть запертым на этом судне до конца своих дней. Теперь стоили подобрать слова так, чтобы хотя бы не обозлить его в конец. Чаша ваших знаний велика, и признателен, что вы снизошли до меня, но я не могу оставить свой мир, своих братьев. Они сделали для меня многое, открыли и помогли ступить на путь служению Богу в машине. Мы все служим ему. Перевел мне планшет. Да вот только, ваша группа как-то позабыла об этом. Хотелось ответить мне. И все же я не могу принять ваше предложение, почтеннейший. Знай, далеко не все твои братья разделяют это. На этих словах он удалился. Я так и не узнал, кто именно разговаривал со мной. Наверняка он представлялся в первой части бинарной передачи, но записать ее я не успел. Вот и еще одна задачка на будущее. Слова неизвестного магаса оказались пророческими. За следующую неделю моего отсутствия нас покинуло 11 техножрецов, сманенные посулами и обещаниями. Они перешли в ячейку исконных служителей судна. Это был серьезный удар по нашей сплоченности и продуктивности. И было непонятно, сколько еще нас покинет в ближайшее время. Магас Миртер рвал и металл, Но максимум, чего смог добиться, это вернуть оборудование, которое ренегаты унесли с собой. Оно было целое и исправно, хотя и носило следы разборки и изучения, что подталкивало на мысли, что в их культе не все так прекрасно, как мне рассказывал неизвестный магас. Оставалось надеяться, что наших бывших братьев также не разберут на винтики для изучения. Конец второй недели сварочных работ ознаменовался значимым событием. Не знаю, чего это стоило магасу Миртеру, но к нам прислали подкрепление. Это была группа из 9 адептов во главе с магасом Биолодикс. Он выглядел как самоходная реанимационная станция, на колесиках. Он был не просто стар, можно было сказать, что он был древним. Множество механизмов на его самоходной платформе были предназначены одной цели – продлить его жизнь еще немного. В чревах транспортников он привез и мобильный хирургион. Его следовало, со временем, развернуть и дополнить до полноценного. Главное, что наша ячейка культа получила доступ к надежному медицинскому обслуживанию и возможности к полноценному обслуживанию и установке аугментаций. За эту неделю нас покинуло еще 6, в основном послушники, которые раньше были учениками. Из тех, кто не достиг статуса полноценного жречества, остались лишь 3. Я, Майяр и Панна. Майяр практически все время проводил на орудийных палубах. Кроме меня он был единственным, кто смог удержаться в статусе ученика. Трудно судить, что было тому причиной, везение или жесткое воспитание на оружейных кузнях Жаа-Аркад. В последнее время я с ним не пересекался, в отличие от Панны. Она ждала моего возвращения у мастерской и забирала не меньше 2 часов времени. Мне все больше и больше нравились наши встречи, особенно посидеть и обсудить рутину, когда она, обняв, клала подбородок мне на макушку. Но как только наш хирургион будет развернут, времени у нее станет так же катастрофически не хватать, как и мне. Шла середина 3-й недели моих работ. Я занимался корпусом в районе жилых палуб нижнего яруса. Механизм работы был отточен, и я коротал время написанием чат-программы для общения через сообщения низкого уровня. Если не задаваться конкретной целью, то отследить такую переписку крайне сложно. Для увеличения устойчивости сообщение разбивалось на мелкие пакеты, имитируя технические сообщения, добирались до адресата случайными маршрутами. Скорость такой передачи страдала, пакеты терялись и их приходилось отправлять заново. Время доставки в минуту или 2 я считал вполне достойной платой за возможность относительно приватно пообщаться. Меня отвлекли 2 матросов, отправленных в патруль. Они были взмылены и обеспокоены, сообщив о множественных голосах и звуках толпы, доносящихся из коридоров. Они ожидали дальнейших распоряжений. Не прошло и 2 минут моих раздумий, как вернулись и остальные 2 патруля с аналогичной информацией. Это значило, что кем бы они ни были, но мы отрезаны из свободных коридоров, чтобы сбежать не осталось. Вариант, пришедший мне в голову, мне не нравился. Заварить все аварийные переборки, ведущие в этот сегмент, я не успею. Звуки толпы уже доносились и до сюда. Оставалось заварить 1 из переборок и таким образом прикрыть хотя бы спину. Мы стояли в узком коридоре шириной 1-2 метра и вслушивались в приближающийся гомон. Переборка за спиной еще отдавала теплом от свежей сварки. Я надеялся, что сервиторы, выставленные в передние ряды, отпугнут толпу. Матросы, стоя по 3 в ряд, были второй линией обороны. Перевернутая тележка, трубные ранцы и ящички с расходниками представляли эрзац-баррикаду перед ними. Огнелея я оставил рядом, передав свой стаббер. Согласно уже сложившейся традиции, жалел обо всем на свете. Лишь 1 запасной батарее класс-пистолу, дрянному вооружению матросов, и оставленной в мастерской вундервафе, очередной апгрейд, который я затеял. Разъяренная толпа неслась на нас, надежды на устрашающий вид сервиторов окончательно улетучились, но триггером, который все запустил, стал выстрел, срикошетивший над нашими головами. Протокол Немезида. Перекрикивая толпу, отдал я команду сервиторам. 2 машины, слияние плоти и металла, устремились вперед, навстречу толпе, набирая скорость. Словно волнолом они встретили тела, треск костей был слышен даже сквозь окружающую какофонию. 1 из тел перелетело через сервиторов и упало мертвой куклой на пол. С каждой секундой продвижение сервиторов замедлялось. Они размахивали конечностями и порой мешали друг другу. Уже мертвые или агонизирующие тела висли на них, замедляя еще больше. Спустя минуту свалили 1. 2 начал отступать под напором тел. Освободившееся пространство позволило ему действовать более удачно, но запнувшись об 1 из тел, он рухнул и барахтаясь был похоронен под напирающими телами. В этот момент матросы открыли огонь. Десяток секунд и пять стопберов опустошили свои барабаны. Метра три толпы просто снесло. Казалось, что они вот-вот побегут, но безумие было сильнее. Волна, колыхнувшаяся было назад, поползла по трупам. До баррикады они добрались раньше, чем вы успели перезарядиться. Второй зал был уже разрозненный. Какое-то время казалось, что мы сможем их удерживать, но удары в заваренную переборку все изменили. Створка стояла намертво, но матросы, напуганные гулкими ударами со спины, начали оборачиваться. Это стоило жизни одному, потом второму. Нас оттеснили от баррикады и начался ад. Дальнейшие я помню эпизодами. Впереди матрос длинным ножом отмахивается от поредевшей толпы. Я стреляю из лаз-пистола в оскаленное лицо. Следующий эпизод. Завал из тел уже на уровне моей головы. Взявшись за ствол лаз-пистол, я пытаюсь проломить висок здоровенному мужику. Над ухом рявкает стоббер, и тело, перебирающее левее, обмикает на завале из тел, увеличивая его высоту. Следующий кадр. Слева, на полу кто-то борется. Я их не вижу, только удары, прилетающие вскользь. На меня прет тщедушный мужичок и размахивает мачете. Я лежа на спине пытаюсь отползать, одновременно отбрыкиваясь ногами. Из оружия в моей руке только универсальная отвертка для кагитаторов. Очередной взмах ржавого мачете срубает мою ступню. Та повисает буквально на лоскуте кожи. Я вижу триумф на обезумевшем лице. Оно и седые волосы, не такого и старого человека, забрызганы моей кровью.